Только глупец мог бы предположить, что стражники охраняли Цзиньлуна от хулиганов. Чиновник же глупцом не был и прекрасно понимал, что стражники скорее хулиганов защищали от этого практика. Жаль, у чиновника не было возможности поболтать со стражниками. Но ничего, он приметил среди них одного своего старого знакомца. Сейчас заселит новичков, потом доложит кому следует, а потом уже пойдет, расспросит про то, почему стражники сопровождали этого человека. Когда чиновник наконец-то ушел, Сонг сказал: «Повелитель, тут сломаны двери. Мне кажется, с этим чиновником нечисто. Думаю, будет предательство». «Можешь даже в этом не сомневаться», — ответил лорд демонов, а после прикрыл двери и наложил на них запирающее плетение. «Теперь даже если бы кто-то очень захотел, он не смог бы ни войти, ни выйти без согласия лорда демонов». Погладив расстроенного Хауха, лорд демонов хотел было отпустить его, но потом подумал, что в этом больше нет необходимости. Слишком много народу видело, что мифическая птица слушается его, а потому, посадив феникса на спинку кровати, сам сел на коврик в позу для медитации. «Повелитель», — несмело окликнул лорда демонов карлик Сонг, — «может, сходим в столовую?» Лорд демонов представил, как он заходит в столовую, а там сидят Мейфин и Жужу, и покачал головой. «Нет, я не хочу их видеть», и останавливая собирающегося что-то сказать карлика Сонга, добавил: «И слышать о них тоже ничего не хочу, но поесть все равно нужно», не сдавался карлик Сонг. «У нас есть жареная оленина». Едва карлик Сонг упомянул оленину, как лорд демонов вспомнил, что того оленя вчера на ужин убила Мейфин, и рявкнул: «И вспоминать о ней не хочу, и думать тоже». Карлик Сонг сразу понял, что лорд демонов говорит совсем не об оленине, но он пока не мог больше ничего предложить, чтобы это не было связано с Мейфин, а потому сказал: «Тогда я схожу, куплю еды и вина», — повелел лорд демонов. Карлик Сонг поклонился и вышел за дверь, плетение пропустило его без проблем. На самом деле карлик Сонг собирался не только купить еды и вина, но и узнать, как там дела у девушек, потому что переживал за них. Более того, он абсолютно точно знал, что лорд демонов тоже переживает за девушек, но после всего произошедшего он ни за что не признается в этом, наоборот, будет все отрицать. Кого-то это может и обмануло бы, но лорд демонов вырос на глазах карлика Сонга, так что он об этом юноше знал все, и умел понимать его даже без слов, а потому хотел выяснить, как дела у девушек, а потом или незаметно успокоить своего повелителя, или наоборот, настроить на бой, если девушки все-таки вляпались в историю. А жизненный опыт карлика Сонга подсказывал, что скорее всего вляпались. Если бы Жужу была одна, то скорее всего все было бы в порядке. Она девушка рассудительная и умная, глупости не делает. А вот Мейфин, она такая же горячая, как и его повелитель. Как же они похожи. Карлик Сонг улыбнулся, думая об этом, и чуть было не налетел на троицу парней, которые явно поджидали его. Он сделал вид, что ничего не понял, и хотел обойти их, но те с ухмылками заступили ему путь. «Чем могу помочь, уважаемые?» — вежливо спросил он, держа руку рядом с мешочком Цинькунь, в котором находился его кинжал. Так-то карлик Сонг ходил без оружия, зачем занимать руки, если достать клинок из пространственного мешочка — секундное дело. А потому трое практиков видели перед собой безоружного карлика, поэтому совсем не опасались его. «Эй, ты!» — обратился к карлику Сонгу один из практиков. «Ты слуга того культиватора с фениксом?» Голос спрашивающего звучал скорее утвердительно, было видно, что практик не сомневается в своем предположении. «Так и есть», — ответил карлик Сонг, потому что это была правда. Он на самом деле являлся слугой лорда демонов. «Это настоящий феникс?» — нетерпеливо спросил другой из троицы. Карлик Сонг едва заметно усмехнулся. Он уже понял, куда приведут расспросы, хотя внешне никак не показал о своих догадках, лишь ответил: «Настоящий, врешь», — не согласился тот, который спросил про феникса. «Поди, иллюзия». Карлик Сонг спорить не стал, иллюзия так иллюзия, какая разница, что про это думают другие люди. «А где он его достал?» — спросил третий, который до сих пор молчал. «Там уже нет», — усмехнулся карлик Сонг. «Ты чего грубишь?» — возмутился первый. «Ты знаешь, кто мы?» Карлик Сонг внимательно осмотрел троих практиков и предположил вслух: «Троица неудачников? Да как ты смеешь?» Кинулся на карлика второй, но первый остановил товарища: «Не спеши, побить его мы всегда успеем», а затем обратился к карлику Сонгу: «Ты еще можешь искупить свою вину, если принесешь феникса нам, и как вы его делить будете?» Насмешливо спросил карлик Сонг. «Вас же трое, это не твое дело». Почему-то разозлился первый. «Ага, понял. Значит, Феникса ты заберешь себе?» Подлил масла в огонь карлик Сонг. «Разумный ход. А с этими что делать будешь?» «Мы так не договаривались», — накинулся на первого второй. «Точно не договаривались», — согласился с ним третий. «Да это была моя идея». «Моя», — и заговорил с ним первым тоже я. Начал оправдываться первый. «Поэтому будет справедливо, если я стану владельцем мифической птицы». «Да как ты смеешь? Ты забыл, из какого я рода? Ты обещал. Почему не держишь слово? Где справедливость?» Но, видимо, понятие справедливости у всех троих несколько различалось. Поэтому голоса становились все громче и раздраженнее. Карлик Сонг покачал головой и отправился дальше по своим делам. Троица даже не заметила этого. Слишком жаркие обвинения неслись во все стороны. Немного погодя, карлика Сонга снова остановили. И снова с тем же вопросом. Настоящий ли Феникс и как его заполучить? Потом еще останавливали и еще. Ему угрожали, пытались подкупить, даже пытались обмануть, сказав, что хотят только посмотреть. В общем, продвигался карлик Сонг медленно, но тем не менее, продвигался. Когда он наконец-то пришел в столовую, девушек там, конечно же, уже не было, зато он сразу привлек внимание высокоуровневого практика, который просто стоял около колонны, скрестив руки на груди. Видимо, ждал кого-то, но увидев карлика Сонга, удивленно посмотрел на него, узнавая. Потом хищно усмехнулся и лениво оттолкнулся от колонны. Ждать, пока он подойдет, карлик Сонг не стал. Он взял несколько бацзы и отправил их в пространственный мешочек Цинькунь, после чего туда же отправился запеченные бататы и рисовые лепешки. В принципе, этим поужинать уже было можно, но повелитель еще попросил принести вина. Вот только вино находилось на другом столе. Карлик Сонг направился к нему, но практик остановил его. «Это вино дрянное», — насмешливо сказал он. Карлик Сонг догадывался об этом, хотя бы по тому запаху, который шел от кувшинов. «Господин знает, где можно купить хорошее вино?» — спросил карлик Сонг. «А если и знает», — усмехнулся практик, — «почему я должен делиться с тобой своими знаниями?» «Возможно, потому что иначе господину незачем было предупреждать о том, что вино тут невкусное», — предположил карлик Сонг. Практик засмеялся. «А ты забавный», — сказал он. И рука карлика Сонга тут же скользнула к мешочку Цинькунь. «Не стоит», — покачал пальцем практик. Однако, карлик Сонг стоял и смотрел на него, готовый в любой момент выхватить кинжал. «Расслабься», — махнул рукой практик. «Вне арены драться запрещено, так что сейчас ни тебе, ни твоему господину ничего не угрожает». Но карлик Сонг слышал в его голосе скрытую угрозу, поэтому бдительности не терял. Он стоял и молча смотрел на практика. «Вы, конечно, зря продемонстрировали всем Феникса», — говорил между тем практик. «Зато благодаря вам я увидел, кто чего из соперников стоит». Так-то карлик Сонг был согласен с ним, потому что они с лордом демонов совершенно не планировали показать то, что показали, но не рассказывать же об этом всем подряд. Поэтому карлик Сонг продолжал молчать, а практик тем временем стал абсолютно серьезным и торжественно произнес: «Скажи своему господину, что Веньлин из рода Шень хочет поговорить с ним». «И где найти этого Веньлина из рода Шень?» — спросил карлик Сонг, на что его собеседник скривился и ответил: «Это я, Дубина». Так-то карлик Сонг сразу понял, что собеседник говорит о себе, но ему захотелось немного сбить спесь с этого высокомерного выскочки. «Я непременно передам господину ваши слова», — сказал карлик Сонг и направился к выходу. Он всю дорогу ждал, что Веньлин из рода Шень остановит его, но тот промолчал, и карлик Сонг вышел из столовой. Однако, без вина возвращаться он не хотел, поэтому направился на улицу. Решил найти винную лавку и там купить лучшее вино из тех, что тут есть. Дорогу на улицу он хорошо помнил. Прошло совсем немного времени с тех пор, как они с лордом демонов сначала прорывались с боем, а потом шли обратно. На улице было уже темно, но горели фонарики, и люди гуляли свободно. Но целью карлика Сонга были не гуляющие. Ему нужно было найти винную лавку. Карлик Сонг решил пройти сначала в одну сторону, и если не найдет, то вернется и пойдет в другую сторону. Многие магазины были уже закрыты, но карлик Сонг надеялся, что винных лавок это не касается. В конце концов, люди гуляют на улице, отдыхают. А что лучше всего может скрасить отдых, как не кувшинчик хорошего вина? И действительно, вскоре карлик Сонг увидел открытую винную лавку, около которой толпились люди. Он подошел, ожидая своей очереди. Заодно решил послушать, о чем говорят. Но тут позади него раздался радостный вскрик. «Сонг, вот уж не ожидала тебя тут увидеть. А Цзиньлун где? Вы же вместе путешествовали». Карлик Сонг сразу узнал голос говорившей девушки. С большой неохотой он обернулся и сказал: «Здравствуй, госпожа Хаолан. Тоже не ожидал тебя тут увидеть. Как поживаешь? Тоже решила купить себе вина?» Глава 13. Действительно, посреди улицы стояла Хаолан, а позади нее 6 служанок и 6 телохранителей. «И снова у винной лавки, как будто не расставались», — проговорил Карлик Сонг. Он нарочно пытался зацепить Хаолан, чтобы она ушла, но у него ничего не получалось. Надменная девушка лишь усмехнулась и ответила: «Вот только эта винная лавка принадлежит моему отцу». «Так значит, ты вернулась домой?» — уточнил Карлик Сонг. Девушка вздохнула, но все же ответила: «Пришлось», но тут же спросила: «Так где Цзиньлун, или как его там, твой господин?» На что Карлик Сонг пробормотал: «Что-то в последнее время повелитель всем нужен. Вот только нужен ли кто-то ему?» В это время подошла очередь Карлика Сонга, и он обратился к продавцу: «Мне лучшего вина, которое есть у вас». Глаза продавца засияли, и он начал нахваливать: «Только сегодня утром привезли очень вкусное вино, ограниченная партия, только для самых уважаемых покупателей. Дайте угадаю, это вино из императорской винодельни?» — с сарказмом произнес Карлик Сонг. «Откуда вы узнали?» — совершенно искренне удивился продавец. Карлик Сонг покачал головой и спросил: «Сколько у вас этого вина?» Продавец оглядел лавку, видимо, подсчитывая товар, и ответил: «Всего 12 кувшинов осталось». «Давайте их все», — ответил Карлик Сонг. «Это дорогое вино», — попытался образумить карлика лавочник. Но Сонг молча положил перед ним 2 серебряных лина. «Этого достаточно?» Серебро быстро перекочевало в карман лавочника, а вино — в пространственный мешочек Цанькунь. Хаолан молча за всем этим наблюдала и, когда Карлик Сонг отошел в сторону, спросила: «Что, это вино действительно такое вкусное? Можно попробовать? У тебя ж отец хозяин этой лавки?» — усмехнулся Карлик Сонг. «Неужели ты не можешь попробовать в лавке?» Помолчав немного, Хаолан хмуро ответила: «Отец не позволяет, а если буду своевольничать, он узнает и накажет. Я поэтому и не хотела возвращаться». Карлик Сонг посмотрел на девушку, потом на ее служанок и телохранителей, и ответил: «Это вино для моего повелителя. Прости, госпожа Хаолан». После чего спокойно развернулся и отправился в общежитие для участников турнира. Хаолан, конечно же, отправилась следом, но пройти на территорию общежития она не смогла, потому что у нее не было таблички пропуска. Пока она выясняла у охраны, где можно взять такую табличку, Карлик Сонг уже поднялся в комнату лорда демонов. К его удивлению, лорд демонов был спокоен и даже улыбался. Правда, улыбка эта не сулила ничего хорошего тем, кто встанет на пути императора горы кровавых облаков. «Что случилось за время моего отсутствия?» — спросил Карлик Сонг, на что лорд демонов ответил: «Я тут все взвесил и решил, раз мы не можем использовать стратегию скрытности, будем использовать стратегию демонстрации силы. Хаем, а это вариант», — покивал Карлик Сонг. «Что ты там принес? Вино есть? Вы удивитесь, повелитель», — засмеялся Карлик Сонг и, хитро прищурившись, добавил: «Но это не точно». «Из императорской винодельни?» — с усмешкой спросил лорд демонов. «Я купил все, что было в лавке», — ответил Карлик Сонг и достал из пространственного мешочка Цинькунь несколько кувшинов вина и еду, которую он прихватил в столовой. Мало того, он достал и оленину, мясо было очень вкусным, чего ж пропадать добру. Лорд демонов глянул на него и ничего не сказал, лишь откупорил кувшинчик вина и сделал хороший глоток. Потом с недоумением посмотрел на Карлика Сонга и ухмыльнулся. «Что случилось?» — тут же поинтересовался Карлик Сонг. «А ты попробуй вино», — предложил лорд демонов. Карлик Сонг взял кувшин, снял с него печать и понюхал. «Это вино не из вашей винодельни, повелитель», — задумчиво произнес он и отхлебнул, покатал вино во рту, проглотил. «Вино неплохое, но это определенно не оно». А лорд демонов тем временем рассматривал полный кувшин и печать. «Упаковка похожа, очень похожа, но если знать, то можно найти отличия. Все-таки отец Хаолан очень предприимчивый человек», — засмеялся Карлик Сонг и рассказал повелителю о встрече рядом с винной лавкой. Отсмеявшись, лорд демонов ответил: «Не думал, что расстроюсь, что в лавке оказалось не мое вино, хотя это тоже не самое худшее. Ваше вино, повелитель, начали подделывать. Это высшая оценка», — глубокомысленно заметил Карлик Сонг. «Ну да, дерьмо не копируют», — согласился лорд демонов. «Как ни странно, Но ситуация с вином улучшила настроение обоих мужчин. В результате они долго сидели, попивая поддельное вино и разговаривая о культивации, о горе кровавых облаков, об оружии, о большом турнире и снова о культивации. Лишь одной темы они не касались – Мейфин и Жужу. Лорд демонов не хотел и слышать о них, а карлик Сонг не хотел огорчать своего повелителя. Когда утром Мейфин и Жужу пришли в столовую, за столом, расположенным в центре зала, сидели Цзиньлун и карлик Сонг. На плече Цзиньлуна гордо восседал Хауха, и Цзиньлун кормил мифическую птицу с руки. Но не это потрясло Мейфин и Жужу. За столом рядом с мужчинами сидели четыре красотки, среди которых была и Хаолан. Все четверо всячески улыбались Цзиньлуну и пытались понравиться. И кажется, им это вполне удавалось. Во всяком случае, мужчина был весел, шутил и вообще был душкой. Он не просто сидел за столом, а восседал, как самый настоящий император, а девушки были похожи на наложниц, старающихся угодить своему повелителю. Однако, Мейфин взбесил не улыбающийся Цзиньлун, а счастливо улыбающийся Хаолан. И девушка направилась было к столу Цзиньлуна, чтобы разобраться с ней, но Жужу остановила ее и покачала головой. «Не надо». «Почему это?» – возмутилась Мейфин, и Жужу вздохнула. «Мы с тобой сильно подвели Цзиньлуна, он обижен на нас», – ответила Жужу и потянула подругу в сторону. «Пойдем, но ведь начало Мейфин», – но Жужу перебила ее. «Если бы он не хотел, то никто не сел бы за его столик, ты же понимаешь это?» Мейфин кивнула, с усилием проглотила вставший поперек горла комок и, развернувшись, пошла к свободному столику. Поначалу она пыталась идти гордо, чтобы всем своим видом показать, ей нет дела до того, кто сидит за одним столиком с Цзиньлуном. Но чем дальше она отходила, тем сильнее поникали ее плечи. Жужу принесла еду для себя и для подруги, но Мейфин даже не притронулась. Жужу вздохнула, а потом сказала довольно-таки жестко: «Ешь, иначе вылетишь с турнира в первый же день». Слова Жужу не сразу дошли до девушки, но как только она их осознала, решительно взяла палочки. Больше она в сторону Цзиньлуна даже не посмотрит, пусть хоть все девки соберутся вокруг него. Мейфин поглощала пищу, не чувствуя вкуса и сдерживалась изо всех сил, чтобы не разреветься прямо тут. Однако, держалась. Ей не хотелось, чтобы Цзиньлун понял, насколько ей сейчас больно. Завтрак подходил к концу, когда в столовую вбежал парнишка и крикнул. Повесили расписание турнира. Народ подорвался с мест. Все бросились смотреть расписание. Ведь каждый надеялся победить, а значит имело большое значение, кто именно достанется ему в пару. Получить на старте сильного противника никому не хотелось. И многим казалось, если они как можно раньше узнают, с кем им придется биться в первом туре, то противник будет не самый сильный. Ну или успеют подготовиться. Столовая быстро опустела. Вскоре остались только Цзиньлун с Сонгом и девушками и Мейфин с Жужу. Девушки, которые были рядом с Цзиньлуном, разрывались между желанием посмотреть расписание и остаться рядом с таким красавчиком. Ну разве что кроме Хаолан, ей было абсолютно все равно, кто ее соперник, она пришла сюда не за этим. Цзиньлун и Сонг не спешили идти. Они дождались, пока люди в дверях перестанут толпиться и спокойно пошли смотреть расписание. На Мейфин и Жужу Цзиньлун даже не взглянул, как будто их тут и не было. В этот момент Мейфин поняла, что ей было бы намного легче, если бы он наорал на нее, даже если бы ударил. Но вот такой взгляд на нее, как на пустое место, это было очень обидно. Жужу взяла подругу за руку и негромко позвала. «Пойдем, тоже посмотрим», на что Мейфин только покачала головой. «Мне без разницы, кто будет моим соперником, кто будет, того и побью». От этих слов, казалось, на миг вспыхнула решимость. Но она быстро прошла, и Мейфин снова опустила плечи. Жужу снова вздохнула и сказала: «Ну тогда пошли в комнату, помедитируем немного». На самом деле Жужу хотела попробовать, используя свой дар, узнать слабые места их с Мейфин соперников. Потому что, как ни крути, а она тоже не хотела вылететь на первом круге. Весь оставшийся день практики только и делали, что обсуждали расписание и то, кому повезло, а кому не очень. Обсуждали стратегии, оружие, строили планы на победу. Цзиньлун никаких планов не строил, во всяком случае, ни с кем их не обсуждал. Он с отстраненным видом пил вино из императорской винодельни и принимал восхищенные взгляды, как нечто само собой разумеющееся. И он ни за что на свете никому не признался бы, что на самом деле в расписании в первую очередь посмотрел, какие будут противники у Мейфин и Жужу. Он заметил, что девушек распределили в разные группы. Мейфин к бойцам, а Жужу к провидцам. Но так как теперь это его не касалось, он лишь скользнул взглядом по именам их противников. Однако успел выхватить самое важное. А что смотреть, если противники обеим девушкам достались слабые? Хотя ситуация с Жужу была очень неоднозначная, ее противница была личной ученицей императорского оракула. Правда, в этом статусе она пробыла всего 2 месяца. И все равно, кого попало императорский оракул себе в ученицы не взял бы. Так что вполне может быть, что Жужу придется непросто. С другой стороны, на первом этапе навряд ли поединки будут смертельно опасными. Ну, отсеются пораньше с турнира, и отлично. Главное, чтобы она не показала всего, на что способна. Но Жужу девушка умная, и если она ввязалась в большой турнир из-за Мейфин, то у нее хватит ума сильно в него не погружаться. В общем, в Жужу лорд демонов верил. Что касается первого противника Мейфин, им стал культиватор всего лишь на этапе построения основания, в то время как Мейфин за время их путешествия по лесу подняла свой уровень до этапа укрепления меридианов и была в шаге от этапа формирования ядра. Так что, проблем быть не должно. Хотя, холодное оружие, это холодное оружие. И тут очень важно, насколько хорошо человек владеет им. А еще важны сила и ловкость. И способность оставлять во время поединка голову холодной. С последним у Мейфин однозначно были проблемы. Равнодушно скользнув взглядом по имени своего противника, чем привел окружающих его девушек в восторг, лорд демонов в сопровождении подросшей свиты отправился прогуляться по городу. В его руке появился красивый дорогой веер, а на лице – благодушная и самодовольная улыбка. Почему самодовольная? Да потому что в шумной разношерстной толпе, которая следует за ним, лорд демонов увидел одно большое преимущество. Она отвлекала внимание на себя, в то время как карлик Сонг мог спокойно изучать город и его жителей, и между делом задавать торговцам нужные вопросы. Глава 14. Турнирные бои начались на следующий день с самых слабых групп. Вообще всех практиков разделили на 3 группы, начинающих, продолжающих и достигших высот. И Мейфин, и Жужу из-за того, что во время путешествия по лесу смогли поднять свой уровень, попали в группу продолжающих, но были одними из самых слабых в своей группе. И это было плохо. Если бы им немного не хватило развития, они были бы сильными среди слабой группы начинающих. А теперь, если они пройдут дальше, то все противники будут сильнее их. Лорд демонов был уверен, что девушки долго не продержатся. Он даже сначала не хотел идти на бои средней группы, но потом передумал и пропустил бои только начинающих. Место на трибуне ему досталось в тени, да и как могло быть иначе? Его свита, состоящая сплошь из красивых девушек, позаботилась, чтобы никто не занял место лорда демонов. На это место претендовали другие сильные практики, но девушки встали горой и отстояли тенечек для красавчика Цзиньлуна. Поэтому, когда они с карликом Сонгом пришли, то расположились со всеми удобствами. Из-за поднявшегося в этот момент шума распорядителю даже пришлось остановить бои и дождаться, пока восстановится порядок. Мейфин до этого оглядывала трибуны в надежде, что Цзиньлун не придет, и когда увидела его в окружении девушек, да еще и прильнувшую к нему Хаолан, разозлилась не на шутку. В это время как раз объявили ее бой. Увидев перед собой ухмыляющегося парня, который мысленно уже праздновал победу, она разозлилась еще больше, и едва распорядитель дал знак начинать, метательные ножи веером покинули перевязь. Стремительная атака оказалась неожиданной для соперника Мейфин. В результате все ножи девушки попали в цель. На трибунах повисла тишина, потому что никто не ждал, что победит девушка, ведь парень выглядел намного сильнее. Едва распорядитель объявил ее победу, Мейфин собрала свои метательные ножи и молча покинула арену. Вернувшись на трибуну, она села рядом с Жужу, и только после этого ее начало колотить. Бой был слишком стремительный, и она не успела там, на арене, осознать его. Понимание, что все закончилось, пришло вместе с колотуном. Дальше Мейфин смотрела на арену, но ничего не видела и не слышала. В голове ее стоял гул, а перед глазами – туман. В какой-то момент поднялась Жужу, и Мейфин вдруг поняла, что сейчас состоится поединок ее подруги и госпожи. Правда то, что Жужу госпожа, а Мейфин служанка, давным-давно стерлась. Между девушками осталась только дружба. И вот эта дружба и привела Мейфин в себя. Как так получилось, что Жужу сейчас идет на арену? Она ведь должна скрывать свой дар. Вместо этого она сейчас будет его всем демонстрировать. Сердце Мильфин буквально провалилось от осознания того, что в этой ситуации виновата именно она, Мильфин. Она не справилась с единственной своей задачей – защитить Жужу. Мало того, из-за нее Цзиньлун вынужден демонстрировать свою силу. Она снова глянула на трибуну, где сидел Цзиньлун, и ей в какой-то момент показалось, что он смотрит в ее сторону. Но нет, ей это именно что показалось, потому что девушки рядом с ним принесли ему на блюде фрукты и кувшин вина, и он сейчас кормил виноградиной Хаолан. А та смеялась и гладила Цзиньлуна по груди. Распределитель объявил начало поединка. Мильфин тут же выбросила Цзиньлуна из головы и с тревогой уставилась на арену. Напротив Жужу стояла девушка в красном цепае и с завернутыми, как бараньи рожки, длинными черными волосами. Не теряя времени, соперница Жужу начала плести тонкими пальцами заклинание, а Жужу просто стояла напротив и не двигалась. В какой-то момент Жужу просто отошла на несколько шагов в сторону, и там, где она стояла секунду назад, из земли вылезли каменные сосульки. Жужу продолжила стоять, только теперь на новом месте, а ее соперница начала плести новое заклинание. Люди на трибуне улюлюкали, требуя, чтобы Жужу уже наконец-то начала действовать, а не стояла столбом, но девушка полностью игнорировала крики. Она стояла и смотрела на соперницу, а потом, как и в первый раз, просто отошла в сторону, в то время как на то место, где она только что была, упал столб огня. Жужу пламя не задело, и она улыбнулась сопернице, подбадривая ее, чем вывела девушку в цепая из себя. В результате, третье заклинание сорвалось, а девушка упала на колени, полностью исчерпав все свои силы. Распорядитель объявил победу Жужу, хотя зрителям это не понравилось. С другой стороны, соперница Жужу действительно исчерпала все свои силы и продолжать поединок больше не могла. Жужу спокойно прошла на трибуну и села рядом с Мильфин. «Ты как?» – спросила у нее Мильфин. Жужу ободряюще улыбнулась и ответила. «Все хорошо, ты не волнуйся. Давай лучше будем смотреть другие бои, тем более, что скоро начнет выступать сильная группа». «И что сильная?» – спросила Мильфин. «Ну как?» – удивилась Жужу. Там же будут выступать Цзиньлун и Сонг. Разве тебе не интересно, нисколечко? Как-то слишком быстро выпалила внезапно покрасневшая Мильфин. На что Жужу только улыбнулась и повернулась к арене. А там в это время разворачивался очень интересный бой. Один из бойцов был некромантом, и вокруг него из земли поднимались 4 боевых умертвия. В то время, как его соперником был лучник, Мильфин поневоле пригляделась к сияющему луку. Потому что практик не доставал стрелы из колчана, он просто натягивал тетиву и целился, как будто стрела была готова к выстрелу, а потом отпускал тетиву, и к умертвию неслась золотая стрела, появлявшаяся из воздуха. Стрелы не могли сразу уничтожить порождение тьмы, но сильно ослабляли их. Лучник стрелял и стрелял, он торопился разделаться с умертвиями до того, как они полностью восстанут. «Бей в некроманта, не трать время на умертвий», начало подсказывать Мильфин, как будто лучник мог ее слышать. Жужу с улыбкой посмотрела на подругу и ничего не сказала. С хлопком исчезло одно умертвие, а спустя мгновение подобная участь постигла еще одно. Зато оставшиеся 2 умертвия почти полностью явились в наш мир. Лучник усилил напор, и еще одно умертвие начало быстро терять силу. Однако, в тот момент, когда с хлопком исчезло 3-е порождение тьмы, последнее умертвие полностью восстало, и немедля ни минуты кинулось на лучника, а вместо 3 уничтоженных из земли начали возрождаться 3 новые твари. Пока лучник добил 4-го, 3 уже поднялись над землей. Их атака была короткой и сокрушительной. Под их напором сияющий лук исчез, и лучник остался безоружным против 3 сильных порождений тьмы. Только сейчас Мильфин увидела, что арена окружена мощным энергетическим барьером, чтобы защитить зрителей от техник и атак участников, а около арены дежурят лекари. Как только лучник упал под напором умертвий, произошла яркая вспышка и техника некроманта рассеялась, а к поверженному лучнику кинулись лекари. Мильфин вспомнила, что и к ее сопернику тоже бежали лекари, и удивилась, что сразу ничего этого не заметила. Все-таки Цзиньлун был прав, нужно держать свои эмоции в узде. Это хорошо, что она оказалась быстрее своего соперника, потому как он был явно сильнее, и если бы она промедлила, то на этом турнир для нее закончился бы. Ей стало страшно от осознания, что она могла проиграть, но страдать ей никто не дал. Объявили поединки группы сильных практиков. Мильфин начала смотреть бои, боясь пропустить хотя бы один. потому что любой из выигравших может стать соперником Цзиньлуна. А вдруг Цзиньлун окажется слабее? От этой мысли у нее по спине пробежали мурашки. Потому что если он проиграет, то виновата будет в этом только она одна. Однако, Цзиньлун сидел среди красавиц и, казалось, его совсем не интересуют возможные соперники. Казалось, что для него сейчас имеют значение только девушки, которые окружают его. «А ко мне он так никогда не относился», – пробормотала Мейфин. На что Жужу ответила: «И это хорошо. Те девушки не значат для Цзиньлуна ровным счетом ничего. Среди них нет ни одной, которую он бросился бы спасать. В то время, как тебя, то есть нас, они с Сонгом спасали не один раз. Откуда ты знаешь, что не будет их спасать?» – возразила Мейфин. В ответ Жужу молча кивнула на арену, а там разворачивалась настоящая трагедия. Сражались какой-то парень и одна из девушек, которая вот только была рядом с Цзиньлуном. Парень помахал Цзиньлуну, а потом начал методично избивать девушку. Он был сильным бойцом, очень сильным. Девушка, возможно, и могла бы что-то противопоставить ему, но он не дал ей такого шанса, лишь безжалостно атаковал ее снова и снова. Цзиньлун сидел и не показывал виду, что его это как-то задевает. Но Мейфин видела, что ему очень неприятно. Она видела, как после каждой атаки он сжимает ручку подлокотника и читала в его глазах, что этот практик, позволивший себе так обращаться с девушкой из свиты Цзиньлуна, не жилец. И единственное, почему Цзиньлун сейчас еще не на арене, это правило турнира и защитный барьер. «Я вижу, что Цзиньлун очень зол», — сказала Мейфин. «Конечно зол», — согласилась с ней Жужу. «Этот трус срывает свою злобу на слабой девушке, вместо того, чтобы вызвать на бой сильного соперника. И Цзиньлун отомстит ему», — горячо добавила Мейфин. «Конечно, отомстит», — с улыбкой ответила Жужу. «Тогда я не понимаю тебя», — развела руками Мейфин. Жужу улыбнулась еще шире и произнесла: «Как ты думаешь, остановили бы Цзиньлуна правила турнира и защитный барьер, если бы сейчас там вместо нее была ты?» Мейфин растерянно посмотрела на подругу. Она вдруг поняла, что да, Цзиньлуна не остановили бы никакие условности. «Раньше не остановили бы, но не сейчас», — сказала себе Мейфин и снова сникла. «Сейчас он даже смотреть в нашу сторону не хочет», — проговорила она. «Конечно, не хочет», — с улыбкой ответила Жужу. «Он защищает нас». «Как так защищает?» — растерялась Мейфин. На что Жужу ответила: «Как думаешь, если бы тот тип узнал, что для Цзиньлуна ты особенная, как бы он поступил? Настоящий друг близок, даже если он находится далеко от тебя». «Ах, если бы только ты была права», — вздохнула Мейфин. «Вот только все совсем не так, я же вижу. Но спасибо тебе за попытку успокоить меня. Я постараюсь больше не раскисать». Мейфин похлопала руку подруги и посмотрела на арену, где как раз распорядитель объявил победу парня, а около девушки склонились лекари. Прежде чем уйти с арены, парень провел большим пальцем у себя по шее, а потом указал в сторону трибуны, где сидел Цзиньлун. На что Цзиньлун лишь презрительно усмехнулся и опустил большой палец вниз, показывая место взорвавшегося практика. Ну или то, что он с ним сделает. Глава 15. В следующем поединке участвовал Карлик Сонг. Когда он успел спуститься с трибуны, Мейфин не заметила. Вот только он сидел рядом с Цзиньлуном и уже на арене. Хотя, Мейфин попыталась вспомнить, когда Сонг был рядом со своим господином в последний раз, и не смогла этого сделать. Она просто привыкла, что он всегда рядом. Вот ей и показалось, что он спустился слишком быстро. Но вполне возможно, он уже был внизу, наблюдал за боями или занимался какими-то другими делами. На арену вместе с Сонгом вышел огромный детина с мечом, который больше походил на железную дубину. Причем, вдоль обуха были вдеты магические кольца, которые придавали ударам дополнительную силу. Что касается Сонга, в его руках был только привычный кинжал. Да и не смог бы карлик управляться огромным мечом. Распорядитель объявил начало боя, и Жужу сжала кулачки. Мейфин посмотрела на подругу и прошептала ей: «С ним все будет хорошо, вот увидишь». Хотя слова ее прозвучали странно, слишком большая разница в росте была у Сонга с этим детиной. Между тем, детина сразу же ринулся в бой. Его бросок был стремительный, а удар всесокрушающим. Мейфин с Жужу даже вскочили с места, чтобы разглядеть, что стало с карликом. Однако, Сонга на том месте, куда пришелся удар, уже не было. Он переместился за спину детины и, прежде чем тот обернулся, успел нанести несколько неглубоких порезов. Детина снова занес меч для удара, но Сонг опять переместился и снова нанес несколько порезов. Порезы были небольшими, их даже за раны посчитать сложно. Так, царапины. Но они обильно кровоточили и причиняли детине не сильную, но нозящую боль. К тому же эти раны выводили детину из себя, он начинал злиться. И чем дальше, тем сильнее. Мифин смотрела и видела, как лишние эмоции мешают, делают движения детины дерганными. Сонг же был спокойный и даже, казалось, немного ленивый, но он успевал нанести урон сопернику, в то время как тот снова и снова промахивался, и все больше и больше злился. Снова замах огромным мечом, и снова несколько неглубоких порезов, нанесенных кинжалом. Сонг был очень быстрым, и он использовал свой маленький рост, как преимущество. Он легко подныривал под тяжелый меч, быстро двигался и постоянно ранил соперника. Детина бесился, но никак не мог достать верткого карлика. Первый испуг у Мейфин прошел. Она начала смотреть бой как образец для подражания. Нет, не в том, чтобы выйти с хоть и длинным, но кинжалом, против тяжелого меча, а в том, как управлять своими эмоциями и как двигаться. Она прекрасно понимала, что одного просмотра боя будет недостаточно, нужно тренироваться, но во всяком случае теперь она наглядно увидела преимущество контроля. Конечно, Цзиньлун показывал и рассказывал ей многие моменты, но она никогда не видела, чтобы он дрался на пределе. Да и дрался он при ней всего ничего. Чаще все заканчивалось до того, как у Мейфин появлялась возможность что-то увидеть. И вот теперь Сонг дрался с серьезным противником. Если бы он не дурачился, давно мог бы уже закончить поединок, сказала вдруг Жужу. Мейфин очень удивилась и внимательнее присмотрелась к происходящему на арене. И вскоре она была вынуждена согласиться с Жужу. Сонг действительно дурачился и тянул бой. Она осознала, Сонг не показывает свою настоящую силу. Следом пришло понимание, почему Цзиньлун был против ее участия в турнире. Куда ей с ее небольшими умениями против таких монстров? И снова Цзиньлун был прав, а она, Мейфин, не права. Лорд демонов хоть и демонстрировал всем расслабленность и пофигизм, но за поединком Сонга следил внимательно. Правда, сразу стало понятно, что этот огромный детина Сонгу не противник, но все равно, Сонг был из его окружения, а значит, возможно, подлость. И действительно, он увидел, как около арены какой-то худой практик в черной одежде что-то шепчет. Если бы он просто шептал, то и ладно, но лорд демонов заметил, как вокруг него начал уплотняться воздух. Этот практик явно готовил заклинание. Хауха понял команду лорда демонов без слов. Он исчез с плеча лорда демонов и появился перед тем практиком. Тот моментально потерял концентрацию. Бросив короткий взгляд в сторону лорда демонов, он быстренько затерялся в толпе, а Хауха вернулся на плечо повелителя, и лорд демонов принялся дальше смотреть, не готовит ли еще кто какой подлости. Его все еще колотило после того, как тот подлец обошелся с девушкой. К счастью, она осталась жива, и лекари скоро подлечат ее, это узнали девушки из его свиты. Дело не в том, что лорд демонов что-то к этой девушке испытывал, но тот практик пытался таким образом унизить его, лорда демонов. А это непростительно. Выпадет им шанс встретиться на арене или нет, было неизвестно. Никто не мог бы сказать, как будут разворачиваться поединки, кто будет выигрывать, а кто покинет большой турнир. Но лорд демонов не собирался оставлять мерзавца без наказания. И хоть бои вне арены были запрещены, но если бы запреты останавливали лорда демонов, он не стал бы императором горы кровавых облаков. Но нужно было все хорошенько продумать. Внезапно с противоположной стороны арены снова уплотнилась Ци, и лорд демонов собрался было отправить Хауха, но тут детина упал и потерял сознание. Распорядитель объявил окончание боя и победу карлика Сонга. Защитный купол над ареной пал, и в этот момент Сонга атаковали. Но распорядителем на большом турнире был высокоуровневый практик. Он остановил атаку, и тут же выбежали стражники и увели преступника. Собственно, карлик Сонг и сам мог бы отразить ту атаку, но тогда ему пришлось бы показать чуть больше своих сил, раскрыться перед своими будущими противниками. Так что он совершенно искренне поблагодарил распорядителя за спасение, а потом глянул на своего повелителя и улыбнулся. И лорд демонов словно бы услышал слова своего слуги и друга. «Небеса присматривают за нами». Наконец, объявили поединок самого лорда демонов. Он лениво поднялся и, уцепившись за Хауха, слетел на трибуну. Полноценно поднять его в воздух Феникс пока не мог, но спланировать вниз – вполне. Едва ноги лорда демонов коснулись арены, как все трибуны буквально взорвались криками восторга. Никто не ожидал столь эффектного появления участника турнира. Все аплодировали лорду демонов, а он картинно раскланялся публике. Появление его соперника почти никто и не заметил, отчего тот смотрел на лорда демонов с ненавистью. Что касается самого лорда демонов, то он демонстрировал полное равнодушие и скуку. Все было обставлено так, как будто он сделал одолжение, выйдя на поединок с этим практиком. Наконец распорядитель объявил начало поединка и арену накрыл защитный купол. Практик сразу же рванул к лорду демонов, но ему навстречу кинулся Хауха. Распахнув крылья, выставив вперед когти, с диким криком он атаковал практика. А лорд демонов широко зевнул, прикрыв ладошкой рот, а потом начал рассматривать свои ногти. Практик метался по арене, пытаясь достать лорда демонов, но пройти мимо Хауха ему так и не удалось. Феникс бил в глаза, клевал, рвал когтями. До тех пор, пока практик не сдался, лорд демонов снова зевнул и посмотрел на распорядителя. Тот сразу же объявил победу лорда демонов. Едва это произошло, как Хауха сел на плечо повелителя как самый примерный птенец. И они вместе прошествовали на свое место на трибуне, где их уже ждали девушки с вином и фруктами. Мильфин прекрасно знала, что Хауха еще вот только был в яйце, и поначалу ее возмутило то, что Цзиньлун воспользовался птенцом, чтобы слететь вниз, хотя это было эффектно, спору нет. И потом, когда Хауха сражался, Мильфин раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, она переживала за птенца, боялась, что ему будет причинен вред, а с другой злилась на Цзиньлуна, что он ведет себя так дерзко и высокомерно. Вышел на поединок, но ни во что не ставит своего соперника. Позволил вместо себя сражаться птенцу, как будто соперник для него полный ноль. Она хотела высказать свои мысли Жужу и увидела, что та улыбается. «Ты чего?» — с недоумением спросила Мильфин. «Цзиньлун красавчик!» — еще шире улыбнулась Жужу. Мильфин царапнули ее слова, и она возразила. «Да он даже ничего не сделал. В этом поединке пришлось отдуваться Хауха». «Вот именно!» — засмеялась Жужу и пояснила. «Цзиньлун все время был в центре внимания, но при этом не показал никому своей силы. Теперь его соперники будут думать, что Цзиньлун такой смелый и дерзкий только из-за Феникса. Но мы ведь с тобой знаем, что это не так. В общем, его будут недооценивать и поэтому кого-то ждут неприятные сюрпризы». Мильфин задумалась над словами своей подруги. Получалось, что она права. Поединки продолжались. И все это время лорд демонов бесил практиков тем, что шумно праздновал с девушками свою победу, в которой сам он не ударил палец о палец. Причем, девушек в его свите значительно прибавилось. Наконец первый круг боев закончился, и распорядитель объявил, что у всех есть время до завтра отдохнуть и подлечить свои раны. Все, кто победил, выходит во второй тур, и расписание их боев будет вывешено сразу после ужина. А те, кто проиграл, могут отправляться домой. Ну или, если хотят, могут оплатить проживание, питание и места на трибунах, и дальше присутствовать на большом турнире в качестве зрителей. Народ потянулся с трибун. Мильфин поспешила вперед, чтобы поздравить Цзиньлуна и Сонга с победой. Она очень спешила, хотя бурно обсуждающие сражения практики толпились в проходах, и она успела. Однако Цзиньлун прошел мимо и даже не взглянул в ее сторону. Мало того, прильнувшая к Цзиньлуну Хаолан тоже не взглянула в сторону Мильфин и подошедшей к ней Жужу. Цзиньлун и его свита прошествовали мимо. «Вот везунчик», — сказал кто-то рядом. «Такие красавицы рядом с ним. У меня был бы Феникс, вокруг меня тоже было бы полно девушек», — ответил ему его товарищ. Мильфин посмотрела на практиков, смотрящих с завистью вслед Цзиньлуну, и произнесла: «Даже если бы у тебя был Феникс, эти девушки не пошли бы за тобой». «С чего это?» — усмехнулся тот. «Или злишься, что тебя в свиту не взяли, лицом не вышло, или фигурой?» «Вот еще», — дернулась Мильфин, понимая, что этот практик сам того не желая ударил ее по больному. Однако, слезы не потекли из глаз Мильфин. Найдя взглядом Жужу, она подошла к подруге и сказала: «Пойдем тренироваться, я не хочу проиграть ему, только не ему». Глава 16. Когда Мильфин и Жужу пришли на ужин, то первый, кого они увидели, был Цзиньлун. Его свита из девушек выросла еще больше. Сам Цзиньлун, казалось, пировал во дворце, а не сидел в столовой участников большого турнира. Естественно, Хауха сидел на плече Цзиньлуна, а вот карлика Сонга рядом Мильфин не заметила, но она и не рассматривала, лишь скользнула взглядом по Цзиньлуну и прошла мимо. Набрала еды, выбрала свободный стол и села. К ней подошла Жужу. Девушки быстро поели и хотели уже уйти, как к ним подошел молодой практик. Он сел за стол и со вздохом произнес: «Скорее бы уже вывесили расписание, ждать нет сил». «А зачем ждать?» – пожала плечами Мейфин. «Кто выпадет, с тем и будешь биться. Тебе-то хорошо», – ответил он. «Я видел твой бой. Ловко ты с ножами управляешься. Раз и в цель». И он изобразил, как Мейфин метает ножи. Получилось смешно, и Мейфин фыркнула. «Ты с любым соперником справишься», — продолжал практик. «Мне бы так», — Мейфин сама не ожидала, что слова практика будут ей настолько приятны. А потому она ответила: «Нужно просто тренироваться». И про себя добавила: «И чтобы учитель был хороший». «Да, тренироваться, это точно нужно», — вздохнул практик. «А как тебя зовут?» Мейфин сначала не хотела с ним разговаривать, но потом, бросив взгляд на Цзиньлуна и его свиту, ответила: «Мейфин». «А меня Фанг», — ответил практик. Мейфин было все равно, как его зовут, но она вежливо улыбнулась ему и сказала Жужу: «Пойдем, мы еще не закончили тренировку». Жужу охотно поднялась, и девушки направились к выходу. Цзиньлун снова не обратил на них внимания. «Ну и ладно», — подумала Мейфин. Девушки пошли к лестнице, чтобы подняться на свой этаж, и тут Мейфин увидела выходящего из темного прохода Сонга. Он быстро вытер свой клинок и убрал его в пространственный мешочек Цанькунь. Увидев девушек, он приветливо помахал рукой и отправился в столовую, туда, где пировал его повелитель. Мейфин хотела было сходить, посмотреть, что там в проходе, но Жужу потащила ее наверх, прошептав: «Скорее». На лице девушки была тревога, и Мейфин поддалась ей. Поднялись молча, и только когда двери закрылись, Мейфин вопросительно посмотрела на Жужу, и она тут же ответила: «Запомни, мы Сонга не видели, и вообще никого не видели. Сонг все время был рядом с Цзиньлуном, и вообще никуда не отлучался, даже на минутку не выходил». Жужу шептала горячо, а в глазах ее плескалась тревога. Мейфин поняла, что произошло что-то плохое, но она не стала спрашивать. «Не видели и не видели, я вообще в их сторону не смотрю. Что мне на их девок смотреть?» «Вот и правильно», — согласилась Жужу. «А теперь давай медитировать». «Давай», — согласилась Мейфин и достала кристалл, который дал им Цзиньлун. Вообще она с удовольствием выбросила бы все, что напоминает ей о нем, но все вещи, которые он ей дал, были полезными. Более того, это были ценные сокровища. Успокоив эмоции, Мейфин начала работать со стихией, как учил ее Цзиньлун. Все-таки как бы она ни была на него зла, а учитель он хороший и показал ей много полезного. Собрав энергию между ладонями, Мейфин начала мысленно формировать шар ци, а потом, когда он стал достаточно плотным, начала наполнять его то одной стихией, то другой. Хорошо бы научиться делать это быстро, тогда она смогла бы формировать, к примеру, огненные шары и использовать их для атаки во время боя. Но пока она могла только тренироваться, наполнять шары ци стихией и отпускать ее огнем, светом, водой, воздухом. Снова, снова и снова. С какими-то стихиями ей было работать легче, с какими-то труднее, но Мейфин упорно продолжала тренироваться со всеми, перебирая одну за другой. В конце концов Мейфин действительно успокоилась. Теперь она могла пойти посмотреть расписание боев на завтра. Могла, но не пошла. Побоялась, что встретит Цзиньлуна и опять разозлится. А ей нужно собраться, чтобы победить. Лорд демонов видел, как вернулся карлик Сонг, но ни единым движением не показал, что заметил отсутствие своего слуги и друга. Более того, спроси сейчас кто-нибудь у лорда демонов, отлучался ли карлик Сонг, и он принес бы самую страшную клятву, что нет. Тем более, он по взгляду Сонга понял, что его поручение выполнено, а потому пиршество продолжилось, словно ничего не случилось. И когда кто-то из практиков сообщил, что повесили расписание, лорд демонов, как и в предыдущий день, дождался, когда все выйдут, и только потом отправился вслед за всеми. Он обнимал девушек, громко смеялся и всячески привлекал к себе внимание. Неважно какое, восторги или ненависть. Главное, что все смотрели только на него. И после того, как посмотрел расписание, остался там, где было много людей. И Сонг все время был рядом, буквально следовал тенью. Второй день турнира начался с того, что распорядитель объявил об изменении расписания из-за того, что один из практиков выбыл из соревнований. Так как перестановки были только в группе сильных практиков, то Мейфин не обратила на это особого внимания. Отметила только, что Цзиньлуна и Сонга они не коснулись. Да если бы и коснулись, что с того? Жаль, конечно, что Цзиньлуну не удастся отомстить тому практику, который вчера оскорбил его, издеваясь над девушкой. Интересно, а кому выпал тот практик? Мифин вспомнила его имя, и тут до нее дошло, что именно это имя назвал распорядитель, когда сказал, что один из практиков выбыл из соревнований. Она сразу вспомнила Сонга, вытирающего кинжал, и до нее дошло, свидетелями чего они с Жужу стали. Цзиньлун и его свита теперь выглядели для нее совершенно иначе. Лорд демонов продолжал играть баловня судьбы, которому посчастливилось заполучить Феникса. Он все так же сидел на трибуне в тенечке, развлекался в окружении красивых девушек и незаметно наблюдал за поединками. Играть эту роль ему было нетрудно, он с ней жил у себя на горе кровавых облаков. Роль слуг выполняли девушки из свиты, они следили, чтобы он ни в чем не нуждался, а карлик Сонг время от времени выполнял тайные поручения. Вот и сейчас он незаметно подошел и легонько качнул головой. Что означало? Информации о воре до сих пор найти не удалось. Это раздражало лорда демонов, но он не показывал виду. Ведь интриги при дворе научили его скрытности. Пока враг не знает твоей истинной силы, у тебя есть перед ним преимущество. А вор был где-то тут, лорд демонов чувствовал это. Однако, ни карлик Сонг, ни он сам пока ни на ком не увидели дарующего бессмертие амулета. Был бы амулет магический, его можно было бы обнаружить, но этот амулет не имел магии, а следовательно, не давал фона. Оставалось надеяться, что вор как-то выдаст себя. Начались бои группы, в которую входили Мейфин и Жужу. Внешне могло показаться, что лорд демонов развлекается и ему совсем нет дела до того, что происходит на арене, но это было не так. Все-таки он потратил много времени для тренировки Мейфин, поэтому с удовольствием отметил, что девушка вышла на арену собранная и начала действовать сразу же, как только опустился защитный купол, и распорядитель объявил начало боя. А это значит, она понимает, сейчас скорость – это ее преимущество. Лорд демонов одобрительно кивнул и положил в рот дольку мандарина. Бой Жужу он тоже смотрел внимательно, и отметил, что девушка стала намного увереннее. Она уходит со острия атаки в самый последний момент, когда ее противник уже не может ничего сделать. Даже когда против Жужу попробовали использовать площадную технику, она просто максимально приблизилась к своему сопернику. Причем, многие атаки против Жужу вообще не работали, потому что они были построены на принципе отражения, а Жужу не проявляла никакой агрессии. Обе девушки выиграли свои бои и перешли на следующий тур. Лорд демонов испытывал по этому поводу двойственные чувства. С одной стороны, ему хотелось, чтобы они выбыли из борьбы, потому что чем дальше, тем сильнее становились их соперники, и тем большей опасности девушки подвергались. А с другой стороны, он гордился ими. Естественно, он держал свои чувства при себе, и лишь карлик Сонг догадывался об истинных чувствах своего повелителя. Потом начались поединки последней группы, в которую входили лорд демонов и карлик Сонг. Эти бои лорд демонов тоже смотрел внимательно. Хотя со стороны никому бы не пришло это в голову, все видели по весу, прожигающего жизнь, развлекающегося и не думающего о будущем, беспечного и безопасного разгильдяя, богатого сынка, сорвавшего джекпот. О своем бое лорд демонов не волновался, потому как ему в соперники выпала девушка из его свиты. И она сразу же сказала, что сдастся в самом начале, что и сделала, вызвав возмущенные крики зрителей. Толпа негодовала, что этому баловню судьбы опять удалось пройти в следующий тур, хотя он для этого не приложил никаких усилий. Что касается карлика Сонга, он тоже протанцевал вокруг своего соперника, не показав и десятой доли своих возможностей. Лорд демонов был доволен. Что ж, он был все ближе и ближе к своей цели, месяц медитации в небесной башне. А сколько сил он приложил, это не важно. В небесную башню попадет только один, победитель. И чем больше эти умники недооценивают его, лорда демонов, тем больше у него шансов. Лишь одно омрачало его настроение, Сонгу никак не удавалось найти хоть какую-то информацию о воре, укравшем дарующий бессмертие амулет. Цзи ожидал в тайной комнате уже несколько часов. Он давно уже попросил сообщить господину, что его поручение выполнено, и передал шкатулку с амулетом слуге. Тот ушел с докладом и пропал. Цзи не сиделась на месте. Вот только выйти за пределы комнаты он не мог, ему еще не заплатили. Хорошо, хоть в комнате были фрукты и некрепкое вино. Были. Но за то время, пока Цзи ждал, он съел почти все фрукты и почти допил вино. Взяв последний персик, молодой человек надкусил его, и по подбородку потек сок. Вытер сок и снова откусил. Персик был сочный и очень сладкий. Положив косточку на стол, Цзяджи посмотрел на испачканные соком руки, обтер их о свою одежду крестьянина и поморщился. Ему давно уже хотелось помыться и переодеться в нормальную одежду, а также помыть и расчесать свои красивые волосы, которые сейчас больше напоминали колтуны. Он торопился с докладом, повелитель ждал его, поэтому пришлось купание и переодевание отложить. Цзяджи вылил остатки вина в пиалу и допил. Только тогда дверь отворилась и вошел слуга. «Повелитель доволен», — сказал он. Цзяджи шагнул к слуге, чтобы получить награду, и почувствовал, как земля уходит из-под ног, а в глазах темнеет. Глава 17. После ужина Мейфин и Жужу не стали задерживаться в столовой. Зачем терять время на праздную болтовню, когда можно помедитировать в своей комнате? Мейфин и Жужу поднялись и, стараясь не обращать внимания на возросшую свиту Цзиньлуна, в которой собрались, наверное, все девушки, приехавшие на большой турнир, направились к выходу. Как бы Мейфин не хотела выбросить Цзиньлуна из головы, у нее это никак не получалось. Тем более, что он постоянно был на виду, привлекал к себе внимание, злил и бесил своим пофигистическим отношением. Практики волновались за исход турнира, старались как-то приблизить победу ну или увеличить шанс. А Цзиньлуну, казалось, было все равно. Он развлекался с девушками, а те и рады были, и при этом спокойно проходил в следующий тур. И это сильно злило Мейфин, вот она и торопила Жужу поскорее идти медитировать. Но едва девушки подошли к лестнице, Жужу резко остановилась и, побледнев, толкнула подругу назад. «Иди скорее к Цзиньлуну», — зашептала она. «Как это?» — не поняла Мейфин. Слова Жужу огорошили Мейфин. Ей даже показалось, что она ослышалась, если бы не выражение лица подруги. «Быстро!» — в отчаянии прошептала Жужу. «Давай быстрее!» «Ну!» Мейфин никогда не видела подругу и госпожу в таком состоянии. Она испугалась, но под решительным взглядом Жужу отступила назад. И тут вверху на лестнице послышались шаги. «И в нашу комнату не ходи!» — приказала Жужу и снова подтолкнула Мейфин в сторону столовой, из которой они вот только вышли. «Скорее!» — поправила одежду и с гордо поднятой головой поставила ногу на первую ступеньку. Кто-то спускался по лестнице, Мейфин уже увидела край черного ханьфу. По спине девушки пробежал холодок, и она перешагнула порог спиной вперед, и только потом повернулась, и сразу же столкнулась взглядом с Цзиньлуном. Видимо, он что-то прочитал на ее лице, потому что завис на мгновение. Цзиньлун и Мейфин несколько секунд смотрели друг на друга, но потом Цзиньлун отвернулся и притянул к себе одну из девушек. Кажется, это была Хаолан, но Мейфин не была в этом уверена. А потом случилось странное: девушка, которая подавала Цзиньлуну вино, запнулась и вылила целый кувшин красного вина прямо на его ханьфу. Она испугалась и начала отряхивать капли вина с одежды мужчины, но было поздно, ханьфу было испорчено. Девушка была расстроена, но Цзиньлун не стал ругаться, лишь поднялся и сказал: «Судьба подает знак, что пора отдыхать», после чего поднялся и, все так же прижимая к себе Хаолан, неспешно отправился на выход. Все девушки тоже отправились вслед за Цзиньлуном, и снова он прошел мимо Мейфин, даже не взглянув в ее сторону. Провожая его взглядом, Мейфин вдруг ощутила себя абсолютно одинокой и беззащитной, но не успели слезы навернуться на ее глаза, как ее взяли за руку и потянули в толпу девушек. Мейфин в первый момент хотела отдернуть руку, но потом увидела, что тянет ее карлик Сонг, тянет незаметно и настойчиво, и она доверилась мужчине. Оказавшись в окружении девушек из свиты Цзиньлуна, Мейфин вышла из столовой. Жужу нигде не было, ни в фойе, ни на лестнице, нигде. Перехватив ее взгляд, Сонг сказал: «Повелитель, думаю, нужно отправиться в покое и сменить одежду». «Да, мой друг», — ответил Цзиньлун. На Мейфин он по-прежнему не смотрел. Мейфин не хотела идти в комнату Цзиньлуна, но у нее не было выбора. Сонг крепко держал ее за руку и никуда не отпускал. Не спеша они поднялись по ступеням и остановились перед дверью. Мейфин вдруг осознала, что эта комната находится по соседству с той, которую изначально предложили Жужу, той, у которой дверь не запиралась. Остановившись перед дверью, Цзиньлун начал прощаться с девушками, но они не хотели его отпускать. Они хотели войти с ним в его комнату. Мейфин было стыдно от их бесстыдства, но уйти отсюда она не могла. Сонг крепко держал ее за руку. Пока она разбиралась со своими чувствами, карлик Сонг протолкнул ее за спину Цзиньлуну, а потом немного приоткрыл дверь, и не успела Мейфин опомниться, как оказалась внутри комнаты. Дверь сразу же закрылась, и Мейфин еще некоторое время слушала, как Цзиньлун прощается с девушками. Наконец, дверь начала открываться, и Мейфин скользнула за ширму. Проговорив напоследок еще какие-то пожелания, Цзиньлун закрыл дверь. Мейфин увидела, как на створке легли запирающие печати, а потом в комнате повис полог тишины. И тут же раздался серьезный и встревоженный голос Цзиньлуна. «Где Жужу?» Столь резкая смена от беспечного повесы до того Цзиньлуна, которого она знала и с которым они ехали в столицу, выбила Мейфин из равновесия. Она замешкалась с ответом, но тут на ширму сверху сел Хауха. И тут же снова раздался голос Цзиньлуна, только теперь в нем звучали нотки раздражения. «Мейфин, где Жужу? Что с ней? Я не знаю», – прошептала Мейфин, и вдруг почувствовала, что силы оставили ее. Опустившись на пол, она обняла колени и заговорила. «Когда мы вышли из столовой, Мейфин рассказывала все, что произошло. Она старалась вспомнить все детали, все, что увидела и услышала. Она должна была проговорить все это, потому что снова не смогла защитить свою подругу и госпожу. К тому же Жужу сказала ей идти к Цзиньлуну, но чем он может помочь ей и ее подруге? Когда лорд демонов увидел вернувшуюся в столовую Мейфин, испуганную и растерянную, он сразу понял, что произошло что-то плохое. Его первым порывом было сорваться и бежать, выяснить, что произошло и спасти Жужу. Но было тихо, никто не кричал, не звал на помощь, не слышны были звуки битвы. Да и какая битва? Драться могла только Мейфин, а она стояла и даже не пыталась сорвать ножи с перевязи. Поэтому лорд демонов подавил свои порывы. Жужу провидится, и очень сильная, хотя дар ее еще совсем не развит. И она очень умна. Что бы там ни случилось, она наверняка знала об этом. И наверняка Мейфин послала сюда, чтобы он, лорд демонов, смог защитить ее. А потому нужно было сделать все незаметно и непринужденно, не привлекая к себе ненужных взглядов. Небольшой фокус, и вот уже ханьфу лорда демонов облита вином. Прекрасный повод уйти из столовой, а не сидеть тут долго, как лорд демонов делал это в последнее время. Ведь чем больше практиков будут его ненавидеть, тем проще ему будет завоевать победу. С тем, чтобы Мейфин оказалась среди свиты, легко справился Сонг. Он же незаметно отправил ее в комнату. И вот теперь лорд демонов слушал рассказ Мейфин и пытался понять, кто мог похитить Жужу.